«Тайны старого реквизитора», «Шипучая шампанская история», «Крамамбуль» от Островского, «Драматург ненавидит портвейн», «Нашатырь вместо воды», «Гамлет пьяно, Ленин в лоскуты», «Напоит зал до бесчувствия», «Алкоголизм – дело трезвое», «Кто споил старушку». Итак, как же выглядят алкогольные напитки в театре? Мысль о том, что подаваемое на сцене в бутылках, графинах, бочонках натуральное, не допускается законами театра. Впрочем, нет такого закона в России, который не был бы нарушен. Но пока мы говорим не об исключениях, а о правилах, которым реквизиторы стараются следовать неукоснительно. Кстати сказать, весь алкоголь с цветистыми названиями и изобилие еды в театре называется весьма скучно «исходящий реквизит», то есть тот, который будет съеден, выпит или в противном случае уничтожен после спектакля. «А вы знаете первую заповедь реквизитора?» — спросила меня старейшая реквизитор МХАТа. И прежде чем раскрыть профсекреты, потребовала из скромности сохранить свое имя в тайне. «Вода должна быть только кипяченая». И если правило номер раз не соблюдается, может случиться казус с тяжелыми последствиями. Как это вышло на спектакле «Урок с женам» режиссер Михаил Ефремов. На гастроли по какой-то причине отправили неопытного реквизитора. Она знала, что воду надо обязательно кипятить, но поскольку прибежала к спектаклю впритык, то в графин налила не остывшую еще воду. Артист по ходу спектакля хватанул и от неожиданности чуть не потерял сознание. «Кипяток же!» Рассвирепев, выскочил за кулисы. «Хоть бы, мать вашу, написали, что горячее!» И что вы думаете? На следующий день рядом с графинчиком аккуратно лежала табличка «Вода горячая». Так все-таки как делают алкоголь из кипяченой воды? Реквизиторы разных театров поделились своим нехитрым мастерством. Итак, водка, кипяченая вода. Коньяк, кипяченая вода, разбавленная свежезаваренным чаем. Свежезаваренный, а не вчерашний, потому что на сцене при искусственном освещении только он дает нужный цвет марочного коньяка. Причем опытные реквизиторы всегда знали, что полного сходства позволяет добиться только краснодарский чай. Вино белое – лимонад. Вино красное – сок черной смородины, в крайнем случае вишневый. В последнее время роль вина исполняет чай каркаде. Но режиссеры должны помнить, что таким вином артистов лучше поить в финале или ближе к контракту, так как каркаде обладает сильным мочегонным эффектом. Приспичит артисту, что делать, не проситься же у зала выйти на минуточку. Шампанское, а вот это очень непростое дело. Шампанская история, особенно в советский период, когда на алкогольный и безалкогольный реквизит отпускалось рубль 20 копеек, переходит в разряд искусства. Самое простое, конечно, сделать шампанское из лимонада, но тогда не будет эффекта с пеной и пробкой в потолок, считают специалисты со стажем. Ну что мы брали? Шипучку, порошок такой за 4 копейки разводили в воде и опытным путем добивались потом пены. А что вытворяли мастера очумелых ручек с пробками? Для эффекта вылетающей пробки брались спички, аккуратненько затачивались, надрезались и вставлялись в пробку. При соблюдении всех размеров до миллиметра все-таки была гарантия, что пробка вылетит. Среди реквизиторов были свои ювелирных дел мастера. Скажите, а не проще ли использовать натуральное шампанское, чем мучиться со спичками, лимонадами, чем-то шипучим? Как выяснилось, на этот вопрос можно ответить и да, проще и совсем наоборот.